Наташка! У меня не хватило решимости сообщить тебе о предстоящем отъезде. Я не мог допустить, чтобы наши последние дни были омрачены твоими мыслями и тревогами. Прости меня. Помнишь, ты спросила, если тебя позовут вновь, ты пойдешь? Уже тогда я знал, что меня вот-вот позовут. Этот день наступил. Не пойти я не мог. Я уезжаю в Таджикистан. Там война, которой как будто нет. Я обязан рассказать об этой войне. Я не знаю, нужно ли это кому-нибудь кроме меня, но это нужно мне, а значит, тебе. А это уже немало. И еще я обязан вернуться. А я очень обязательный человек. Наташка, я вернусь, слышишь? Ты можешь сомневаться в чем угодно, только не в этом. Я слишком люблю тебя для того, чтобы так легкомысленно распорядиться своей жизнью. Я еду надолго. На месяц-два, может, больше. Раньше 2-3 месяца были для меня не принципиальны. Теперь каждый день без тебя невыносим. Я пишу это письмо и уже скучаю по тебе, нахохлившийся мой воробушек. Я так и не успел поносить тебя на ладонях. Если будет звонить мать, я в Арктике, далеко за полярным кругом, осуществляю ледовую проводку или еще что-нибудь в этом роде, поубедительнее. Знаешь, меня могли убить десятки раз. Иногда мне казалось, что меня больше нет. И только теперь я понимаю, что со мной никогда ничего не случится. Моя вера, моя убежденность — это ты, родная, любимая моя. Если же я задержусь по независящим от меня причинам, знай, тебя не оставят. Знай и забудь об этом. Потому что я вернусь все равно. Я пишу это письмо дома, на нашей кухне. Ты уже спишь, как всегда, раскинувшись посреди кровати и спрятав руки под подушку, а твоя левая пятка легкомысленно торчит из-под одеяла. Сейчас я ее поцелую. Ты недовольно дернешь ногой, еще глубже забьешься в подушку и проснешься. Так будет всегда. Всю нашу долгую жизнь. Ты будешь ложиться раньше и ждать меня, а я всегда буду возвращаться. Спи. Я люблю тебя. Плотность огня усиливалась. Духи несколько раз били из гранатометов. В группе из Стратова было уже 5 убитых и 7 раненых. «Значит, есть у них гранатометы», — машинально отметил Левашов. «Выстрелы берегут, сволочи. Когда же это кончится?» Десантники навскидку отвечали из мух. «Больше от отчаяния. Плотность огня с той стороны не оставляла возможности вести прицельную стрельбу. Пули крошили вековые камни, жутко завывая на рикошетах. Сколько это продолжалось? 3-4, максимум 5 минут. Казалось, вечность. Левашов не надеялся, что они выберутся из этого огневого мешка. Если случится чудо, то да, скорее всего, нет. Но в любом случае ему предстояло взять камеру и снимать. В конце концов, он здесь именно для этого. Но как же было непросто, перекинув за спину автомат, поменять надежное укрытие на почти открытую позицию и прильнуть к визиру видеокамеры. Сколько раз ему приходилось слышать профессиональные термины «прекрасная панорама», «интересная точка съемки». Но это было там, на заснеженной натуре среднерусской полосы в хорошо отапливаемых павильонах Останкино. Сейчас ему было необходимо найти интересную точку здесь. А она была только одна — это интересная точка. В грохоте и вспышках обжигающей гибельного металла посреди яростной для кого-то последней схватки. В несколько бросков Левашов преодолел расстояние до намеченного места, упал среди камней, вросся в землю, навел объектив. Вот она, непридуманная, не смонтированная из различных эпизодов, подлинная, неистовая картина боя, в котором у тебя, как и у остальных, ровно столько же шансов выжить и ровно вдвое больше шансов умереть. Вот они, перекрестные автоматные очереди, приближенный трансфокатором разрыв, леденящий сердце цвирк пули в нескольких сантиметрах от накамерной пушки. Левашов, конечно, не услышал своей пули. Он всего лишь хотел добежать до соседнего камня и снять убитого пулеметчика. Пуля вошла прямо под колено, раскаленным, пробивающим тело гвоздем, и опрокинула его на землю. На мгновение ему показалось, что он споткнулся. Левашов почувствовал, как пульсирует и бьет толчками из раны кровь, и с каждой секундой становится невыносимее боль. Он рванул из разгрузки жгут и сильно перетянул ногу выше колена. Попытался опереться на ногу, нога не подчинилась. Значит, без посторонней помощи ему отсюда не выбраться. Как по-идиотски все вышло. Что же теперь, помирать здесь? Нет, он обещал вернуться и вернется. И хватит все остальное, разговоры в пользу бедных. «Хрен им, а не селедки!» — всплыла в памяти фраза из какого-то романа. Вспомнить бы из какого. Он подтянул к себе пулемет. Цинк был пробит, лента покорежена. Левашов откинул бесполезный теперь пулемет, перебросил из-за спины автомат. У него оставалось 7 магазинов и 3 пачки патронов в РДшке. Примечание: РДшка — ранец десантника. Конец примечания. Больше 300 патронов. «Хрен вам, а не селедки!» — упрямо повторил он. К нему метнулся Истратов. «Уходим, Левашов!» «Не уйдем, людей положим», — через боль выдавил Левашов. «Положим, если не уйдем. Гранатометы у них». «Не уйду я, Паш», — Левашов кивнул на ногу. «Ох, ё...» — Истратов увидел растекающееся по ноге Левашова багровое пятно. «Как же ты так?» Он выхватил из нарукавного кармана коробочку с промедолом и вколол шприц-ампулу Левашову в бедро, прямо через камуфляж. «Спасибо», — Левашов протянул Истратову кофр. «Камеру забери, Паш». «Я оставляю группу прикрытия», — не глядя на Левашова, — сказал Истратов. «Борты уже идут, Жень». Он положил рядом с Левашовым 2 автоматных рожка, оставшуюся шприц-ампулу. «Как в кино!» — поморщился Левашов. «Я все понял, Паша». «Кончилось кино!» — Истратов сжал руку Левашова выше локтя, подержал секунду. «Дотяни, Женька!» «Не дождетесь!» — с трудом усмехнулся Левашов. Огонь со стороны духов стал еще интенсивнее, отстреливаясь на ходу, рывками уходила за скальный выступ группы Истратова. Справа и слева от Левашова заработали пулеметы прикрытия. Перехватить инициативу хотя бы на несколько секунд, не дать духам поднять головы, только так можно было пропустить группу Истратова. Левашов оперся на камень, подтащил раненую ногу, вскинул автомат. Прямо перед ним, стоя на одном колене, вскидывал пусковой механизм в направлении уходящей группы гранатометчик. В прорезь прицела Левашов разглядел пуштунку на его голове, опустил мушку чуть ниже и нажал на спусковой крючок. Примечание: пуштунка — афганский мужской головной убор. Конец примечания. Он еще успел заметить, как, сорвавшись со склона, падал на дно ущелья гранатометчик, когда мощная взрывная волна бросила его на камни, впилась в спину десятком осколков. «Я же убил его!» Голова раскалывалась от боя колоколов, немела и набухала кровью посеченная осколками спина. Он инстинктивно прижал руки к голове и ощутил под пальцами сочащуюся из ушей кровь. «Слишком много для одного дня», — подумал он, и с ужасом увидел, как с яркого полуденного неба на него стремительно падает ночь. Левашов лежал в мертвом море и читал журнал. Это было совсем несложно. Вода была до отвращения соленая и жирная, как подсолнечное масло. В такой воде можно было читать журнал, курить, играть в шахматы и беседовать о сотворении мира. Говорят, именно здесь, аки посуху, бродил Христос. От палящего солнца голову Левашова прикрывал носовой платок, завязанный по концам на 4 легкомысленных узелка. И голова под стать платку была, на удивление, пуста и свободна от каких-либо мыслей. А Наташа, единственная, неповторимая его Наташка, перемазанная лечебной грязью, умопомрачительно танцевала на берегу под легкомысленную песенку Джонни, которая так нравилась Левашову. И антрацитовый слой грязи не умалял стройности ее божественной фигуры. И многодетные еврейские семьи, и бедуины со своих кораблей пустыни, и жители далекой страны Иордании на том берегу Мертвого моря, все, затаив дыхание, с восхищением смотрели на Наташу. И это, черт возьми, было приятно. «А все-таки еще не конец», — сказал он сам себе и нащупал непослушной рукой автомат. Он еще мог стрелять, не прицельно, ослабшими руками, но мог. Главное было выбрать удобную позицию. Слева изредка, экономя патроны, огрызался пулемет. А правый молчал, значит, их оставалось двое. Левашов примостился среди камней, как на турели, приспособил в узкой расщелине автомат и вдруг ощутил в разряженном очередями и пороховыми газами воздухе первые звуки тишины. Он повернул голову. Далеко в небе, отстреливаясь тепловыми ракетами, словно в рапиде, плыло к ним на помощь звено боевых вертолетов. Конец книги. Февраль, 2005 год. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читал Николай Савицкий.